Глава 16. Осип. Последние отголоски оргазма еще дремлют в мышцах, приятная тяжесть разлита по всему телу. Мы с Тихоном, как два довольных удава, переваривающих невероятную добычу по имени Лера. Тишина, тепло, совершенство. Совершенство, которое внезапно вскакивает на ноги. «Ой, блин, а Оливье?» Звучит ее голос, и в нем нет ни капельки сомнения, только стальная решимость полководца, обнаружившего провал в стратегии. Тихон, не открывая глаз, издает что-то вроде «Оливье, завтра». Ну уж нет, Лера соскальзывает с кровати, и в ее движении столько энергии, что я инстинктивно прикрываюсь одеялом. Она стоит перед нами вся такая сияющая, перепачканная нами же. И абсолютно непобедимая. Дорогие боссы, надеваем фартуки. Мы идем готовить салаты. Она не ждет ответа. Разворачивается и плывет к моему гардеробу. Я приподнимаюсь на локте, завороженно наблюдая. Ее пальцы скользят по вешалкам, останавливаются на черной рубашке. И Лера ее надевает. Мать моя женщина! Ткань скользит по ее коже, бесстыдно облегая округлость груди, мягко не спадая с талии. Рубашка доходит до середины бедер, превращаясь в невероятно соблазнительное мини-платье. Булочка деловито закатывает рукава, и этот жест сводит с ума. Она выглядит так, будто только что переспала с двумя боссами и теперь собирается завоевать мир. В моей рубашке. Горячая волна гордости и желания накрывает с головой. Я ловлю взгляд Тихона, он тоже приподнялся на локте, и в его обычно непроницаемых глазах молниеносная вспышка того же восхищения и, да, легкой ревности к тому, что это моя вещь на ее горячей помощнице. «Фартуки!» — объявляю, спрыгивая с кровати, заряженной бешеной энергетикой Лерочки. «Гениальная мысль! Булочка!» Лечу на кухню, роюсь в нижнем шкафу, где хранится всякая ненужная утварь, и извлекаю оттуда два черных фартука. Простых, хлопковых. Возвращаюсь с трофеем. Тихон с подозрением смотрит на фартук. «Откуда у тебя вообще фартуки?» произносит он с легкой ехицей. «Ты же питаешься исключительно в ресторанах. Или заказываешь доставку?» «А это, дорогой друг, трофеи!» парирую, набрасывая один фартук ему на шею. Один остался от безуспешной попытки соблазнить строптивую шеф-поваршу лет 5 назад. Второй купил для корпоратива, где мы с тобой должны были готовить барбекю. Помнишь? Ты тогда отказался, назвав это ерундой, не соответствующей статусу. Статус сегодня заметно пострадал. Сухо замечает Тихон, но ловко завязывает тесемки сзади идеальным бантом. На его фартуке написано «Король нарезки», на моем «Главный по соусам». Лера, наблюдающая за этим, фыркает, прикрывая рот ладонью. «Выглядите невероятно профессионально», — говорит она, давясь от смеха. «Команда готова, капитан, отдаю честь. Мы два голых мужика в черных фартуках и носках. Все реалистично и чертовски весело». «Отлично!» — Лера хлопает в ладоши, превращаясь в прораба на стройке салата. «Мобилизация? Тихон, тебе стратегически важный участок. Варка и чистка. Картофель, морковь, яйца. Твоя педантичность здесь незаменима. Осип пальчиком указывает на меня. Тебе фронт нарезки, зелень, огурцы, яблоко. Без художественного беспорядка. Я серьезно. Я беру на себя колбасу, сыр, сборку и всю магию заправки. Я тянусь к умной колонке. Алиса, включи нам что-нибудь новогоднее, но с душой. Кухню взрывает, если б не было зимы. Из простоквашина. Идеально. Тихон уже ставит кастрюли на плиту с видом ученого, запускающий ядерный реактор. Работа кипит. Тихон чистит картошку с хирургической точностью, снимая кожуру идеальной спиралью. Я шинкую лук и плачу, как белуга. «Смотри, булочка, какие жертвы я приношу на алтарь нашего Оливье!» Схлипываю драматично. Лера, нарезающая колбасу ровными тонкими кружочками, смеется и подходит, нежно вытирая мою щеку. Ее нежность рождает в моей груди ненормальное для меня тепло. Потом булочка начинает собирать оливье в большой хрустальной салатнице. Быстро и уверенно смешивает ингредиенты. Гипнотическое зрелище. Я подкрадываюсь сзади, обнимаю ее за талию, прижимаясь губами к обнаженному плечику. Требуется дегустатор. Лера зачерпывает ложкой немного салата и подносит ко мне. Дегустируй. Гениально, шепчу я ей на ухо. Тихон, выкладывающий идеально очищенные яйца на доску, фыркает, но когда Лера протягивает ложку и ему, он после секундной паузы открывает рот и принимает удар. Мы стоим, жуя, и смотрим друг на друга поверх макушки нашей женщины. Момент абсолютной, порочной, теплой идиллии. Апогеем становятся сырные шарики. Лера заставляет нас лепить их вместе. Наши пальцы встречаются в липкой ароматной массе плавленного сыра, чеснока и зелени. «Ты давишь слишком сильно», — замечает Тихон, скатывая идеально ровный шарик. «Нужна равномерная плотность». «У меня авторский метод», — защищаюсь я, придавая своему творению абстрактную форму. «Это символично. Хаос, обваленный в порядке крабовой стружки». Лера смеется, ее смех звенит, как новогодний колокольчик. Она вся в пятнах от майонеза, яичного желтка и зелени на моей рубашке. И выглядит прекраснее, чем любая модель из глянца. Через 3 часа кухня напоминает поле боя, но на столе у огромного телевизора настоящее пиршество. 3 салатницы с вкуснейшими домашними салатиками. Лера, не снимая моей заляпанной рубашки, выкладывает на тарелку колбасу и сыр, вырезав из него какие-то корявые, но милые звездочки. Мы с Тихоном все еще в фартуках. Как верные оруженосцы расставляем бокалы и закуски. Включаем телевизор. Москва, огни, ожидания. Разливаем шампанское. Садимся на огромный диван. Я с одной стороны от Леры, Тихон с другой. Она между нами, прижавшись спиной к его груди, а ее ножки у меня на коленях. Бой курантов, звон хрусталя. «С Новым годом!» — говорит Тихон непривычно мягко. «За нас!» — добавляю я, глядя на Леру. Она молча делает глоток, а я в этот момент ловлю себя на том, что просто смотрю на нее. Не как на сексуальный объект или забавную помеху в отлаженной жизни. Просто смотрю на то, как огни гирлянд отражаются в глазах булочки. На то, как она прижимается спиной к Тихону, а ее сочные ляжки лежат у меня на коленях, на пятно майонеза на рукаве моей рубашки. И в голове, обычно забитая остротами, планами и цинизмом, вдруг возникает тишина. А в этой тишине четкая, неопровержимая мысль. Простая, как удар под дых. А я, кажется, влюбился.